Правая рука была на перевязи, и казалось, что это у него с самого детства, если у этого человека когда-либо было детство. На плечах у него были генеральские эполеты, а в левой руке он держал тяжелый револьвер. «Как ваша фамилия?» — спросил он. Его грубый, угрожающий голос далеко разносился в тишине. Осужденный пошевелился. Вокруг него сгущались сумерки. Кристофер увидел в его глазах только полную безнадежность, словно жизнь вытекла из него задолго до того, как его должны были расстрелять. Он был молод, почти мальчик. «Аракчеев», — ответил мальчик. Кристофер прикинул, сколько ему лет. 15, 16. Голос мальчика был невыразительным. Его собственная личность уже утратила для него всякое значение. «Имя и отчество?» «Юрий Николаевич». Генерал чуть повернул голову и прорычал какую-то команду, обращаясь ко второму офицеру, стоявшему неподалеку. Он был в запачканной белой форме. Молодой, недавно выпущенный поручик. В руке у него была толстая книга, в которой он что-то писал. «Запишите его данные», — приказал генерал. Поручик записывал в книгу все имена, строго по алфавиту, как и положено. Ни суда, ни трибунала, никакого другого приговора, кроме смерти. Но зато велся список убитых. Когда новый царь окажется на троне, и народ будет благоговейно трепетать перед его чудесным возвращением, он обнаружит, что все учтено. 1 000 000 мертвых, 2 000 000, 20 000 000, но все учтено. Кладбище с пронумерованными табличками и стрелки, указывающие направление к выходу. Откуда? Нижний Новгород. Звание? Рядовой. Возраст? Мальчик заколебался. 18, — ответил он. Это была ложь, и оба это знали. «Вы признаете, что являетесь большевиком?» Мальчик снова замолчал. На мгновение перед ним забрезжила надежда. Может ли отрицание спасти ему жизнь? Но затем он взглянул генералу в глаза, и надежда угасла. «Да. И предателем царя и святой Руси?» «Я не предатель», — запротестовал мальчик. «Я был верен России. Я служил ее народу». «Запишите, предатель!» Генерал замолчал и посмотрел на мальчика. «Хотите что-нибудь добавить?» Тот промолчал. Он дрожал, пытаясь овладеть собой. Свет уходил из мира. Через несколько мгновений все закончится. Внезапно ему очень захотелось увидеть, как уходит день. Казалось невыносимой мысль, что пуля палача отнимет у него эту возможность. Но он не мог заставить себя ничего сказать, не мог даже попросить, чтобы ему дали пожить еще минуту, и он смог бы посмотреть на уходящий свет. «Прекрасно», — заметил генерал. Некоторые произносили последние речи, некоторые молчали, это не имело никакого значения. Он и его люди были абсолютно невосприимчивы. «Именем принцессы Анастасии, царицы России, именем благословенного Тихона, патриарха нашей Святой Матери Церкви, именем барона Романа фон Унгерна Штернберга, защитника Калки, верховного главнокомандующего российскими армиями на Востоке, я приговариваю вас, Юрий Николаевич Аракчеев, к смерти. Да простит вас Господь!» Он поднес револьвер к голове мальчика. Мальчик дрожал. Глаза его были открыты и смотрели прямо перед собой, тоскуя по умирающему свету. Генерал выстрелил. Мальчик содрогнулся и упал назад на кучу трупов. Генерал нагнулся, увидел, что он все еще дергается, и снова выстрелил. Мальчик затих. Темнело. «Зажгите факелы!» — крикнул генерал. Через несколько мгновений опушка была ярко освещена. Каждый второй высоко поднимал факел. К Красные огни отбрасывали свет на белые формы и длинные штыки. Они выхватывали из кучи трупов то ноги, то руки, то головы, тут же погружавшиеся в сострадательную темноту.